С сотовой компанией получилось не просто быстро, а очень быстро. Как я понимаю, их оборудование было куплено, когда на старой земле меняли 2G на 3G. Соответственно, вся инфраструктура была из тех же времен на базе древних систем, все дыры в которых давно известны. Так что, собственно, взлом занял меньше часа. Труднее всего оказалось найти древние эксплойты. А вот внутри все оказалось не так интересно. Мало того, что пришлось внимательно проштудировать немало документаций по технологии сотовой связи, так еще и описание самой инфраструктуры и программного обеспечения понадобилось изучить. А иначе было просто не пробиться через эти непонятные IMSI, IMEI, ICCID, MSISDN. Мы подготовили список со временем подключения к сети и полученным сетевым адресом для каждого письма, отправленного неуловимым капитаном Утулом, в надежде вычислить параметры его сотового. Но, увы, система хранила данные только за последнюю неделю. Место они экономят, что ли? И непонятно, как при такой технологии биллинг работает. А раз так, придется сидеть и бдить за почтой зловредной Виктории. И как только появится сообщение от капитана, бегом лезть смотреть историю соединений в сотовой компании. После чего передавать эти данные людям, сидящим в хитром фургончике с антеннами на крыше. На этом наша работа закончится, надеюсь. Разговаривать с Утулом будут другие люди. Первые сутки сидим, вторые, третьи. Сменяемся по очереди. Димка-то хоть домой ездит по ночам, а я так на работе и живу. Долгой ночью заскучал и решил повнимательнее посмотреть переписку Виктории с этим капитаном. Сервер почтовый на Викиной вилле никуда не делся. Перенастраивал его я. Дальше рассказывать? Зашел, почитал и задумался. По всему получалось, что этот капитан один из тех, с кем Вика планировала налет на остров. И он же организовывал попытку уничтожения оборудования в серверной в Викином имении. Кстати, она ему так и не заплатила. Нет результата, нет денег. И что-то мне кажется, что такой человек не очень захочет общаться с Фоксом и его головорезами. У него может оказаться достаточно своих головорезов, чтобы уклониться от такого общения. Или наоборот, захватить Фокса с Фишерманом и пообщаться на своих условиях. Вытрясти из них секреты папаши Виндмилла. Хочется верить, что у юриста хватит ума прийти к тем же выводам и не лезть волку в пасть. На четвертый день пришло-таки письмо. Дежурил Димка. Он быстро передал все нужные циферки людям Фокса и спокойно занялся своими делами. А я поехал домой. Удивительно. Спать ночью и жить дома. 2 дня обычной рутины и снова зовет Марлоу. На этот раз в кабинете он один. И, как в песне поется, лежит тревога на челе. Была надежда, что у него компьютер сломался или еще что безобидное, но, увы. «Мне сейчас звонил мистер Виндмилл. От его сотрудников на острове Манхэттен 2 дня никаких известий. Жду ваших идей. Чем мы можем помочь?» «Нам понадобятся фамилии и номера гостевых ID, которые эти его сотрудники получили. Номера местных или изоленточных сотовых, которые здесь ими использовались, и, по возможности, номера сим-карт. Время последнего разговора и их местонахождение в этот момент». «Хорошо, я узнаю. Идите работайте». Притихшие и задумчивые, мы возвращаемся к себе за компы. Как-то слабо верится, что сразу у всех ребятишек Фокса кончились деньги на сотовом счете или разрядились телефоны. Влезаю в базу данных сотовой компании, вывел список сим-карт всех регистрировавшихся в их сети за последние 3 дня, исключил оттуда все номера самого оператора, осталось 4 номера, 3 сейчас активны, 4-й отключился позавчера и с тех пор недоступен. А в момент отключения был в той соте, которой капитан Утул пользовался. Хороший кандидат. Да, номер самого Утула тоже в сети с позавчера не появлялся. Пришел Марлоу, принес 2 бумажки. На первой номера ID и фамилии. Фокс, 7 с пометкой бойцы, 2 специалистов. Фишерман остался за ленточкой. В списке телефонов всего 3 номера. 1 за ленточный Фокса, для него указан номер симки. Ага, тот самый хороший кандидат, я угадал. Остальные 2 куплены уже на Манхэттене. Поднял данные по ним. 1 звонок с одного на другой через 10 минут после первой регистрации в сети. На проверку связи похоже. Последняя сота регистрации. Угу, она же. И ничего больше. По всему выходит, что они вели поиск возле тех мест, где появился Утул. Но что-то пошло не так. Что будем делать? Я перезвоню. И отправился к себе наверх. Мы с Димкой переглянулись. Похоже, ждет нас дальняя дорога и прочие стрёмные радости.